«Эх ты, голова садовая!» Сглатывая в горле комок, отвернулся от него Удальцов. «Нечего делать, со мной так со мной». Ранним утром едва разведнелось, похоронный обоз с завернутым в старые шинели телом главнокомандующего в сопровождении конного конвоя потянулся в сторону железнодорожной магистрали в Читинском направлении. Стоя рядом с Удальцовым и глядя вслед все удалявшемуся в морозную мглу транспорту, Войцеховский решительно выдохнул. «Ну, с Богом!» И санная колонна, будто повинуясь этому выдоху, дрогнула, двинулась с места и медленно потекла чуть в сторону, на Иркутск. Через 3 дня части 2-й армии, двигаясь по главному московскому тракту вдоль железной дороги, после 10-часового боя овладели станцией «Зима», откуда Войцеховский по прямому проводу через чешского посредника передал иркутскому ревкому условия отмены штурма города. Первое. Немедленная передача адмирала иностранным представителям, которые должны доставить его в полной безопасности за границу. Второе. Выдача российского золотого запаса. Третье. Выдача армии по наличному числу комплектов теплой одежды, сапог, продовольствия и фуража. Четвертое. Исполнение всего изложенного под ответственностью и гарантией иностранных представителей, ведших переговоры. Задержав до получения ответа главный штаб в Зиме, командующий отдал приказ войскам наступать дальше. Третья армия, развивая успех, продолжала движение по Московскому тракту, а вторая направилась на 30-40 верст севернее в обход Иркутска. Шли день и ночь, с минимальными передышками, без особого труда сметая на своем пути выдвинутый навстречу им красный заслон. И лишь в верстах 70 от города вторая армия натолкнулась на первое серьезное сопротивление. Целый день, 6 февраля, и всю следующую ночь шел бой с введением в дело всех наличных сил наступающих. Только на утро 7-го, когда тело Верховного уже было спущено в ангарскую прорубь, части 2-й и 3-й армии ворвались на станцию Иннокентьевскую, заняв авангардные позиции на западном берегу Ангары, непосредственно напротив Глазговского предместья. Остаток утра затем, не смыкая глаз после изнурительного пути, штабники вырабатывали планы иркутского штурма. Прибывшему вскоре Войцеховскому оставалось только утвердить операцию и взять на себя общее руководство. Но к полудню, когда все оказалось готово к выступлению, грянул гром. Сначала чешским нарочным в штаб был доставлен документ за подписью начальника 2-й чехословацкой дивизии полковника Крейчи, в котором в ультимативной форме выдвигалось категорическое требование отменить захват Глазговского предместья. В противном случае, говорилось в документе, союзники выступят против капелевцев вооруженной силой. В помещении воцарилась тишина. Стало слышно, как отсчитывают время ходики на стене. Каждый понимал, что слова тут излишни. Чехи в очередной, но теперь же решающий раз, предавали их в угоду заклятому врагу. Впервые за эти годы перед ними по-настоящему разверзлась пропасть, а позади земли у них больше не было. Первым не выдержал Сахаров. Он вдруг напрягся, побагровел, разъяренно замотал взбычившейся головой: «Сергей Николаевич, отдайте приказ, я сам поведу армию. Я раздавлю эту чешскую нечисть вместе с их приятелями из ревкома». Генерала несло, и сейчас даже сам он не смог бы остановить себя. «Что же это делается, господа? Столетиями эта сволочь ползала на брюхе перед австрийцами. В 14-м предали их, стали лизать задницу нам, а теперь у нас в доме ведут себя как озверевшее купечество, заставляют наших женщин, стариков и детей выносить из-под них дерьмо, за объедки своего стола, да еще ультиматумы ставят». Он вскинулся в сторону Войцеховского, побелевшими от бешенства глазами. «На дворе за 30 градусов. Мои солдаты в рваных опорках идут походным маршем по тракту. А это разжиревшая от дровой жратвы и безделья банда едет мимо них в комфортабельных теплушках с награбленным у нас добром и еще презрительно поплевывает сверху нам на головы. Да коль ж мы будем сносить это позорище, господа, не лучше тогда пулю в лоб». Воспользовавшись вопросом, в начатый разговор вклинился всегда осторожный в суждение генерал Вержбицкий. «Но ведь, Константин Васильевич, чехи помогли нам взять зиму, согласитесь? Если бы майор пржахнул своими силами, мы бы не смогли этого сделать». Но вмешательство только подлило масло в огонь. «Пржахл, пржахл!» — снова взвился Сахаров. «Надолго его хватило, этого пржахла, ваше превосходительство! Где он теперь, ваш доблестный майор Пржахл? Сидит, запишись у себя в вагоне, совестно на люди показаться. Нашелся один порядочный офицер, а мы уж готовы в святце записать. Были и до него полковник Швец, например». Может, еще несколько найдется, и это на 50 тысяч. К тому же, не слушай его, — продолжал гнуть свой Вержбицкий, — союзники нас не поддержат. Мы окажемся в одиночестве между всех огней.